Глава 8. Немногим ранее. Арок смотрел вверх и удивлялся тому, что снова видит небо. Он не ожидал подобного. Все же веры в то, что клятый мальчишка справится, у него не было ни на грош. Однако, когда он уже начал думать о том, что его ссылка закончилась, и он может вернуться домой, в его голове прозвучал властный голос учителя. «Ты хочешь в третий раз разочаровать меня?» Арок хотел упасть на колени и прижаться лбом к земле, но он лишь стал озираться по сторонам, пытаясь найти голос того, кому он верил саму свою суть. Но куда бы он ни смотрел, везде видел лишь улыбающиеся лица наемников, радующихся исчезновению смерча, да хмурившихся магов под руководством пусть и гениальной, но сдержанной девчонки. И ни следа сущности учителя. Осознав, что основатель их ордена не здесь, Арок уже хотел мысленно ответить на вопрос, но не успел. Его суть пронзила боль, и он, не удержавшись, упал на колени. А в голове зазвучал уже не просто властный, а голос, несущий в себе самые страшные кары. «Ты смеешь мне перечить?» Арок все же коснулся лбом земли и одновременно с этим мысленно прокричал. «Нет, нет!» Когда после этого боль отступила, он продолжил. «Я не понимаю. Ваш приказ был охранять эти земли. Я делаю все возможное, все, что в моих силах!» Склонившийся в раболепном поклоне старик сразу привлек десятки взглядов. Но Арога после наказания и сопровождающих его ощущений подобные мелочи нисколько не заботили. Он был сосредоточен только на одном – понять, что сделал не так, и исправить свою оплошность. Но даже невзирая на его безоговорочную преданность учителю, услышав приказ, он стал колебаться. «Вихрь хаоса стих. Теперь ты в состоянии выйти за пределы этого куцового лагеря. Поэтому иди и защити земли. А раз уж защищать земли, то и помоги их владельцу заодно». И то ли почувствовал сомнение своего слуги, то ли разгневавшись его неторопливостью, голос в голове Арога взревел. «Приступай!» Приказ сопровождала волна боли, прокатившаяся от головы до пят старика. И на этом не остановившаяся, а перешедшая на его энергетический аватар и, как показалось Арогу, на его душу. Все мысли о дальнейшем сопротивлении вылетели из его головы. Вскочив, он отбросил полутрость полупосох и с завидной резвостью, которой позавидовали многие из присутствующих здесь молодых наемников, побежал в сторону, куда ранее ушел Марк Бирюльский. На базу кровавых пант я вернулся далеко не сразу. Стоило нахлынувшим на меня эмоциям стихнуть, как я, осмотревшись по сторонам и не заметив прямой угрозы, отгородился барьером. Для его создания мне пришлось использовать хаос, так как в источнике не было ни капли маны, а сжигать жизнь ради подобного было уж совсем безумным решением. Сейчас я находился вне подземелья. Видимо, его я покинул чисто на инстинктах, но это не означало, что окружающий мир не представляет угрозы, скорее наоборот. После того, как вопрос минимальной безопасности был закрыт, я сел в позу для медитации и направил свое сознание внутрь себя к астральному телу. Я должен был убедиться в правильности того, насколько верно понял произошедшее. Первым делом я желал ощутить метку Арога, так как именно его слова я слышал совсем недавно и его духовный оттиск ощутил, но был вынужден остановиться. Внезапно мой духовный взгляд приковало к себе изначальное астральное тело, та его часть, которая держала на своих плечах все остальное, наносное, в том числе и развитие мага. В ней я почувствовал изменения, которых не планировал, и, судя по всему, им я точно не буду рад. После более чем 10 минут изысканий я осознал, что во время подчинения источника хаоса все же каким-то образом смог дотянуться до своей души и начать процесс ее сжигания, тем самым получая дополнительную энергию. Новость, откровенно говоря, была мрачнее некуда, а единственный лучик света был в том, что души я сжег не намного больше, чем жизненных сил. В итоге я безвозвратно потерял лишь пару лет жизни и приобрел локон седых волос. От этих мыслей я вернулся в реальный мир и посмотрел на лежащий передо мной кристалл. Вспомнил о людях, оставленных за спиной, и произнес. «В целом, не самая высокая цена за подобное. Могло быть намного хуже». Кристалл, являющийся источником первозданного хаоса, разумеется, никак не прокомментировал мои слова. Тем не менее, произнесенные вслух слова снова напомнили мне о том, что если бы не сторонняя помощь, я бы заплатил более высокую цену. Вернувшись к изучению своего астрального тела и уже игнорируя изменения в нем, я начал поиск духовной метки. Это не заняло много времени и лишь подтвердило мои ощущения. Арок действительно отдал ради меня свою жизнь. При этом, противореча его же предсмертным словам о проклятии, я не ощутил никаких негативных эманаций от его метки. Не было также и положительного влияния, да это ничего не значило. Его силы, скорее всего, были потрачены все без остатка. Во-первых, на поддержание моей жизни, а во-вторых, на то, чтобы я смог совершить последний рывок и все же покорить необузданную стихию, неведомым образом проникшую в наш мир. В очередной раз, вернувшись из глубин своего «я» к реальному миру, я, глядя на кристалл перед собой, тихим голосом задал риторический вопрос. «Почему ты решил отдать за меня свою суть?» Так как на него никто и не мог мне ответить, то, простояв минут пять и не найдя даже гипотетического варианта, объясняющего поступок Арога, я развеял барьер и, взяв в руки кристалл, медленно направился в сторону базы кровавых панд. Хоть смерч из хаоса уже развеялся, но эманации первозданного хаоса присутствовали в большом количестве. И даже тот факт, что сейчас я мог контролировать эту неподатливую стихию, не давал мне власти в мгновение ока очистить мои родовые земли от заражения. А значит, до сих пор существует большая вероятность случайных мутаций на этой территории как у растений, так и у животных. Получается, что находиться тут опасно, да и те же продукты Рудольф уже не сможет закупать в Каркаде. Почему-то именно в этот момент я вспомнил о предупреждении, которое отправлял Сергею Волкову и Инге Шмидт, а тот же Рудольф и Арок ни словом не обмолвились, что получили весть от меня. Следом за этой мыслью я также вспомнил о присутствии недалеко от Каркада, со слов человека рода Гофман, представителей правящего рода, точнее, служащих ему рыцарей призрачного сапфира. Кто они такие, мне было неведомо. А мысль об их связи и послании, отправленном Сергею, пока что ускользала от меня. Странно, неужели Сергей решил проигнорировать мой приказ, или он его и не получил? Жаль, что он сейчас не в состоянии вести разговор. А то искра даже не беспокойства, а любопытства начала меня гложить. Но так как на получение ответа по этой теме я никак не мог повлиять, то решил не предаваться бессмысленному самокопанию, а подумать над тем, что мне делать с кровавыми пандами и людьми Алисы. Оставлять их на родовых землях Бирильских было, во-первых, расточительно, а во-вторых, банально отсутствовала такая необходимость. Держать оборону от нападков соседей, желающих получить лакомый кусок и расширить свои владения? Даже не смешно. В нынешних реалиях, если кто и хочет провернуть нечто подобное, то я первый пожму ему руку. Правда, потом оторву голову, так как сильно не люблю сумасшедших, но это будет уже после». Иметь представителей на родовых землях, чтобы их не посчитали заброшенными, дабы не потерять свой статус аристократа? Каково отношение соседей, если правящий род в нынешних обстоятельствах будет страдать подобными вещами, я лишь решу, что они душевно больные. К тому же, если и поверить в такой вариант будущего, то теперь меня это не волнует, так как свадьба с дочерью главы рода Гофман закроет этот вопрос». Ну а то, что временно мне придется отказаться от фамилии и присоединиться к другому роду, ничего не значит. Род Бирюльских будет восстановлен, и если я буду жив, в этом мне никто не сможет помешать. Пусть не мгновенно, но это произойдет в любом случае. Единственной достойной причиной оставаться на родовых землях было присутствие тут входа в истинную казну рода. Но так как теперь это лишь простое подземелье среднего размера, то больше меня с этим местом ничего не связывает. Конечно, существовали эмоции как мои, так и той личности, что я поглотил, в виде воспоминаний о прогулках около яблонь в местном саду, о доме, в котором вырос, и множество других. Но когда перед человеком стоит задача выжить, то мысль держаться за сентиментальные воспоминания или отбросить их ради этого самого выживания даже не рассматривается. Что же касалось строительства базы, согласно договоренностям с регионом Звака, то в нынешней ситуации я не мог обеспечить безопасность Алисе и ее подчиненным. А значит, в случае гибели у меня появятся дополнительные проблемы, которых стоило бы избежать. Размышляя обо всем этом, я подошел к базе кровавых панд на расстояние, с которого уже мог видеть железный чистокол, но пока не спешил приближаться и заходить внутрь. Сфокусировав взгляд на источники хаоса, который все это время держал в руке, я все же решился и перенес его в пространственный карман внутри перстня. Все равно ранее уже доверился этому подарку глубины, и отказываться сейчас от удобного артефакта было поздно. Правда, внутри у него было уже тесновато, так как кокон с Сергеем и сокровища рода занимали почти все пространство. Но для еще одного предмета место нашлось. К этому времени мой магический источник наполнился достаточным количеством энергии, и я активировал заклинание полета, с помощью которого и попал внутрь базы. Меня встретили по-разному. Рудольф и его люди улыбались. Кто-то облегченно, кто-то восхищенно, но они были рады, что исчезла прямая опасность. А вот Алиса и ее подчиненные, наоборот, сохраняли серьезные выражения лиц, так как понимали, что запланированное мной осуществить было сложно. Точнее, по их мнению, нереально. А значит, не доверяли мне. Когда я направился навстречу вышедшим вперед Рудольфу и Алисе, то ощутил со стороны девушки волну сканирующего заклинания. Показывать своего раздражения не стал, так как это была логичная мера предосторожности. Внутри подземелья в стены форпостов всегда встраивали сканирующие плетения, целью которых было выявить, не пытается ли к ним проникнуть монстр, принявший облик человека. И пусть я не концентрировался, а значит не имел возможности определить заданные параметры ее заклинания, но был уверен. Именно на смену личины она меня и проверяет. Первым ко мне обратился Рудольф, с облегчением в голосе он произнес: «Господин, я рад, что у вас все получилось». Кивнув, я перешел к делу. «Благодарю. Как ситуация?» «Стабильно. Я не могу сказать, что мои люди готовы прямо сейчас идти в бой, но в целом атмосфера потихоньку налаживается». «Ну да, особо ничего поменяться и не должно было, даже если бы я отсутствовал дольше. Я не знал точно, сколько прошло времени, но, судя по истощенному защитному барьеру, никак не меньше 2 дней. Правда, возможно, это Алиса внесла изменения в плетение, ослабляя его, чтобы продолжать оставаться под какой-никакой защитой, нежели потратить все на пару часов полной уверенности в ее неразрушимости. Стоило подумать о девушке, как она пошла в словесное наступление. Так понимаю, расспрашивать, что именно ты сделал и как добился всего этого?» Рукой она указала на небо. «Бессмысленно». И, не дав мне времени ответить на ее и так риторический вопрос, она продолжила: «Но ты понимаешь, что если откажешься вернуть меня на родину, я точно не соглашусь продолжать работу над твоей базой?» Усмехнувшись ее прямолинейно обходному подходу, ведь сначала высказала претензию, а потом сразу выставила ультиматум, явно тем самым желая, чтобы я почувствовал себя виноватым и выполнил ее требования, я ответил: «Проблема этого прорыва устранена, но кто сказал, что это единственный случай?» Мои слова вызвали настороженное беспокойство на лицах моих вольных и невольных соратников. Я же тем временем решил немного описать реалии обновленного мира. Аномалии слабее этой. Рукой ткнул себе за спину в сторону, где совсем недавно возвышался громадой смерч хаоса. Но очень схожие с ней происходят по всей стране. Сейчас много где миром правит хаос. Впрочем, меня прервала Алиса. Глаза девушки сверкали как никогда ярко, и я не стал игнорировать ее порывистый вопрос. «То есть мой дом в опасности?» Глядя ей в глаза, я бесстрастно ответил: «Да». Взмахнув руками, она выкрикнула мне в лицо: «Открывай портал, немедленно!» «Нет». Не стал ждать очередного потока возмущения, я продолжил: «Если ты считаешь себя опытным магом, то должна понимать, насколько пространственная магия не любит помехи. А гейзеры первозданного хаоса, знаешь ли, являются очень большой помехой». Взяв небольшую паузу, во время которой убрал с лица усмешку, я продолжил: «Я могу построить портал, куда тебе надо, но лишь потеряю силы, а шанс, что он откроется и продержится хоть сколько-нибудь долгое время, ничтожен». Так как мои слова были истины, ей на это нечего было возразить. И после 20 секунд, которые мы с ней играли в гляделки, она все же отвела взгляд и спросила. При этом ее голос уже не содержал такой высокой концентрации возмущения: «И что ты предлагаешь?» «Что ж, раз вы не желаете узнать ситуацию, в общем, то это ваше право». По глазам главы кровавых панд было ясно видно, что он как раз желает, но прямо сейчас перечить мне не хочет. Алиса же, не найдя паузы в моей речи, лишь фыркнула. Я же тем временем продолжал: «Рудольф, собирай людей, мы отправляемся к союзникам в город Кандерн, а точнее к роду Гофман». Видя его желание возразить и понимая, о чем он хочет спросить, я, предвосхищая его вопрос, произнес: «Не беспокойся, я постараюсь договориться о том, чтобы нам дали время и не бросали сразу же в сражение. Слушаюсь». Сопроводив свой ответ кивком, он ни жестом, ни словом не заикнулся о том, что его отряд нанимали лишь для защиты родовых земель Берильских, но никак не для участия в боях на другом конце страны. Рудольф не стал отставать и, увидев, что я не возражаю, отправился раздавать приказы и контролировать сборы. Услышав первый пункт моего плана, Алиса все же решила высказаться. «Во-первых, раз ты готов построить портал к своим Гофман, то значит, можешь и меня доставить домой. Во-вторых, ты что, действительно бросишь свои земли?» Мне показалось, что ответ на второй вопрос ее интересует в данный момент даже больше, чем на первый. Кажется, в ней играло ее аристократическое воспитание, которое гласило, что аристократ без земли – лишь блудный маг, обязанный подчиняться другим, чтобы иметь хоть какие-то привилегии в обществе. Демонстративно устало вздохнув, я ответил. «Земли Гофман намного ближе региона Звака. Тем более я буду открывать несколько порталов, чтобы не попасть по случайным всплеск хаоса. А теперь представь, сколько дней мы будем добираться малыми прыжками до Звака. Я ведь не великий маг из древних легенд с бездонным запасом маны. Мои возможности ограничены». Говоря это, я немного лукавил и из-за этого мысленно смеялся. Не истерично, нет, обычный смех над самим собой. Ведь как раз почти безграничный запас маны и попал в мои руки совсем недавно. А если аномалии в других подземельях вызваны схожими кристаллами, то на ближайшие годы нужда в энергии у меня должна полностью исчезнуть. Опять получив на свои вопросы лишь фырканье, как я уже понял, это говорило о том, что Алиса признает свою ошибку, я продолжил. «Второе же меня сейчас не заботит. А не перебивай ты меня, то поняла бы почему. Поэтому иди собирайся. Когда попадем в Гофман, у нас будет больше времени на поговорить и попусту потратить это самое время». Потребовался почти час, чтобы все собрались. Это было вызвано тем, что пока меня не было, люди пребывали в мрачном настроении и особо не заботились о том, какие вещи уцелели и что в случае спасения можно еще использовать в будущем, а значит и взять с собой. Да и в этот объем времени они не уложились. Мне пришлось подгонять их, ставя жесткие рамки. Все же, пусть моя воля и крепка, но я не желал томить себя несколько лишних часов неведением, в каком сейчас Аня состоянии. Особенно, когда стоит выбор между этим и тем, чтобы наемники забрали на пару ящиков экипировки больше. К тому же мне сообщили, что я действительно отсутствовал почти двое суток, а за такой срок в нынешней ситуации могло очень многое произойти. Открыв первый портал и дождавшись, пока все в него войдут, я обернулся и, посмотрев даже не на базу кровавых панд, а окинув мысленным взором все родовые земли, произнес: «Я вернусь».